и Пфиц предоставил хозяину такую возможность. Этот юноша был студентом, очень бедный, как то обычно и бывает. Он снимал крошечную темную коморку под самой крышей одного из доходных домов и ночами напролет корпел там над учебниками. Его скудных доходов едва хватало на покупку свечей, и уж никак не на дрова, а потому печка, бывшая в этой коморке единственным источником тепла, стояла чаще всего холодной. Каждое утро он шел по узким мощенным булыжникам, улочкам в свой университет, чтобы вернуться домой уже затемно тем же самым привычным путем. И вот однажды вечером ему случилось обратить внимание на плотно занавешенное, освещенное изнутри окно второго этажа, вернее, на тень, скользнувшую по занавеске, на плоский темный образ женщины, прорисованный желтым светом, стоявшей в глубине комнаты лампы. На другой день студент увидел ее снова, еще на другой, еще... И вскоре у него вошло в привычку смотреть на эту тень каждый раз, как он возвращался из университета домой. Эта таинственная женщина захватила его воображение. Она представлялась ему юной, прекрасной и одинокой. Студент никогда не видел занавески на окне раздвинутыми, никогда не видел, чтобы кто-то входил в этот дом либо покидал его, и это еще более разжигало в нем любопытство. Ему уж было недостаточно взглянуть на тень мимоходом, и он начал задерживаться под окном в напряженном ожидании хоть какого-нибудь ключа, могущего помочь ему в разрешении неустанно терзавшей его загадки. Шли дни и недели. Теперь он простаивал на этой улице часами, глядя на силуэт, то исчезавший из занавески, то вновь появлявшийся там, то расползавшись в огромное серое пятно, когда женщина перемещалась вглубь комнаты к лампе, то становившись темным и четким, когда она подходила к окну. Опасаясь быть застигнутым за столь странным и труднообъяснимым занятием, он облюбовал себе укромное место в глухом подъезде на противоположной стороне улицы. Он таился там, пока окно наконец не гасло, и лишь тогда возвращался к себе в свою каморку. И вот однажды, во время очередного такого бдения, юноша решил перейти к активным действиям. Время шло к полуночи, все окна в домах давно уж потухли, и только там, на втором этаже, все так же скользило по шафранному прямоугольнику, разжигавшую его фантазию тень. Он покинул свое укрытие, пересек улицу, осмотрелся по сторонам и начал замирающим от страха и волнения сердцем карабкаться на водосточную трубу. Подобравшись к окну вплотную, он обмотал правый кулак концом рукава, размахнулся и ударил. По сонной ночной улице раскатился звон разбитого стекла. Юноша ухватился рукой за занавеску и тут же со страхом почувствовал, что его ноги теряют опору. Провисев секунду на занавеске, он рухнул вместе с ней на засыпанные стеклом булыжники, вскочил, затолкал драгоценную добычу за пазуху и без оглядки помчался домой. И только там, в полумраке своей каморки, юноша почувствовал, наконец, что болит его подвернутая нога, заметил кровь на своих ладонях. Достав с груди столь трудно доставшийся ему кусок ткани, он развернул его и повесил на стену. Занавеска все так же горела тусклым шафранным светом. Загадочная тень возбужденно расхаживала по ней из стороны в сторону. Желая успокоить, юноша придвинулся поближе. Однако тень испуганной птицы метнулась к краю занавески и исчезла. Он отошел, она опасливо вернулась. Он пытался потрогать ее, погладить по голове, взять за руку, но тень неизменно ускользала от него. В конце концов юноша лег на кровать, пронаблюдал за своей трепетной пленницей до зябкого предрассветного часа, когда желтый свет занавески неожиданно померк, и лишь тогда он позволил себе забыться. Проснувшись, юноша перевязал ободранную при падении руку и пошел в университет, плотно закрыв за собой дверь. Проходя мимо места своего вчерашнего преступления, он увидел, что окно наглухо заколочено досками. да и в прочих окнах загадочного дома не замечалось никаких признаков жизни.